15. Состав изучаемых дисциплин менялся. Теперь теории было все меньше. Все чаще они слушали пояснения непосредственно в поле, тут же на практике закрепляя услышанное. На инженерном полигоне подтянутые военные инженеры под бдительным надзором сержантов вбивали бойцам в подкорку умение окапываться быстро и в любых климатических и природных условиях. В песке, глине, в лесу, поле и даже на болоте. Им вталкивали в голову навыки фортификации, создания полевых укреплений и штатных и любых подручных средств, включая пни, старые покрышки, камни, песок, даже остатки мебели. С помощью баллонов с химикатами, песка, пластиковых мешков и лопаток они могли соорудить приличный бункер за какие-то полчаса. Их учили устанавливать мины и без ущерба для здоровья снимать их. Неуспевающее отделение, зачет, как всегда, проходил по последнему результату. Заставляли до кровавых пузырей на ладонях долбить и вновь закапывать длинные траншеи. На стрельбище они по несколько часов подряд палили по мишеням из разных положений, разнотипными боеприпасами, ночью и под дождем. Учились менять магазин, почти не останавливая огня. Стреляли лежа, стоя, на бегу, в движении боком, по диагонали к мишени и с разворотом назад, в режиме автоматической наводки и с отключенной автоматикой, длинными очередями и короткими сериями. Разбирали, чистили и собирали оружие прямо тут, в темноте и на ощупь. Затем снова и снова падали на землю и открывали огонь. Штурмовали развалины зданий на полигоне. Забрасывали гранатами закопченные бетонные коробки. Перекатываясь, врывались в иссеченные осколками комнаты. Сходу поливали огнями темные углы. Прикрывали друг друга огнем, прыгая от укрытия к укрытию. Во время занятий по тактике, под открытым небом, в лесу, поле или на болоте, они учились двигаться развернутым строем, прочесывать местность, занимать оборону, ходить в атаку, быстро перемещаясь перебежками и используя естественные укрытия от огня авиации, уходить из-под артиллерийских ударов, отбиваться от атак бронетехники и вызывать огонь поддержки. Сергею нравилось работать с мобильным комплексом огневой поддержки пехоты, КОПом. Скорее всего, его привязанность к смертоносному механизму возникла из-за того, что нейронная сеть, при помощи которой управлялся робот, работала на тех же принципах, что и обычные гражданские сети, эксплуатацию которых Сергей изучал в колледже. Используя опыт своей предыдущей специальности, Сергей быстрее всех во взводе освоил управление роботом и даже, тайком от инструктора, вскрыв защиту, научился программировать его, пытаясь сделать диапазон применения машины значительно шире, чем это было предусмотрено армейским наставлением. Когда робот, повинуясь команде Сергея, впервые продемонстрировал имитацию огня по низколетящему самолету противника, это повергло в шок обычно невозмутимого лейтенанта-инструктора. «Как ты это сделал, заноза? Это не повредит копу, гидравлика выдержит». Лейтенант Симпсон возбужденно наблюдал из блиндажа, как робот, сидя в открытом капонире, раз за разом повторяет новое упражнение. Коп резко привставал из укрытия, поднимал торс в вертикальное положение и затем, раскрутив ротор пулемета стремительным, почти незаметным глазу росчерком корпуса демонстрировал сопровождение самолета огнем, в довершение выстреливая вслед условной цели имитатор ракеты. Комплекс огневой поддержки пехоты, или сокращенно КОП, согласно наставлению, мог вести огонь только по живой силе противника, используя четырехствольный роторный пулемет. По танкам и бронемашинам, используя безоткатное орудие с управляемыми снарядами, а также по легким вертолетам. Для ближнего боя он был оборудован огнеметом с высокотемпературной напалмовой смесью. Проводя ревизию возможностей робота, Сергей обнаружил, что к его орудию подходят легкие самонаводящиеся ракеты ОСА класса «Земля-воздух», которыми оснащались боевые машины пехоты. А время реакции нейронной сети и скорость разворота шарниров корпуса и кронштейна пулемета вполне позволяли классифицировать, захватывать и сопровождать огнем самолет, летящий на бреющем полете со скоростью 800-900 км в час. Проблему составляло только отсутствие соответствующей программы в базовом оснащении робота. Почти при полном отсутствии документации Сергей модифицировал и перепрограммировал программу стрельбы по вертолетам, создав на ее основе новую. Что это дает в перспективе? Лейтенант возбужденно расхаживал по блиндажу перед вытянувшимся по стойке смирно Сергеем. «Сэр, мы не сможем сбить тяжелый вертолет или бомбардировщик, но сорвать атаку тактического истребителя или штурмовика сможем. Мы...» Удивленно посмотрел на него лейтенант. «Мы — это значит коп и я, сэр», — смущенно пояснил Сергей. «Думаешь, мощности пулемета хватит?» «Так точно, сэр. Только надо вместо разрывных или зажигательных установить картридж с бронебойными. Они применяются в танковых пулеметах. Патрон унифицирован. Я проверял, сэр», — ответил Сергей и, волнуясь, добавил. Кроме того, оса, если повезет, может повредить один из двигателей. Это значит, что атака будет сорвана окончательно. От волнения он забыл добавить обязательное «сэр». К счастью, лейтенант не обратил на это внимания. «Знаешь, если бы у тебя не вышло, ты бы всю оставшуюся жизнь платил за испорченное имущество». Офицер смотрел на Сергея внимательно, задумчиво щурясь. «Но у тебя, похоже, все-таки получилось. Рисковый ты, сукин сын!» «Я русский, у нас это в крови, сэр!» Сергей несмело улыбнулся. «Ладно, хвостун, я покажу боеприпасы, опробуем твой фокус на полигоне. Если все выйдет, напишу ходатайство на премию. Благодарю, сэр! Нравится возиться с железяками?» Симпсон пристально посмотрел на Сергея. «Так точно, сэр! Для меня это здесь единственная отдушина!» Тихо сказал Сергей. Он постепенно втягивался в ритм новой жизни. Бег больше не тяготил его. Он двигался в заданном темпе бездумно и почти не напрягаясь. Стрельба начинала ему нравиться. Он с удовольствием наблюдал в прицельную панораму, как крошатся мишени от его очередей. Его все еще напрягали инженерная подготовка и рукопашный бой. Но тело все быстрее подстраивалось под новые условия. Легче переносило боль. Страх наказания ушел, уступив место состоянию сосредоточенного внимания. Сержанты били бойцов все реже. Уколы мышечных стимуляторов прекратились. Взвод достиг имперских стандартов.